Его мокрая рубаха прилипла к спине, когда он спешил по булыжникам пристани Куинстауна к тому месту, где стоял на якоре неряшливо выглядевший кораблик. Другие суда непрерывно разгружались или загружались бригадами портовых рабочих, которые двигались вяло, словно лунатики. За их работой лениво наблюдали зеваки, которые сидели прямо на булыжниках или даже полулежали, прислонившись спинами к затененным стенам магазинчиков и забегаловок, которые со всех сторон облепили пристань. Железные жаровни были вытащены на свежий воздух. На них ничего не было. Двери магазинчиков были распахнуты, и можно было разглядеть, что полы в них представляют собой смесь битого стекла с обрывками бумаги. За рядом забегаловок возвышалось здание больницы Святой Марии. Оно расположилось здесь очень удобно, так как каждый божий вечер в пивных на пристани вспыхивали драки и всевозможные шумные ссоры, и пострадавших можно было доставить в приемный покой. Вздохнув от облегчения, Гарри вошел в двери травматологического отделения больницы с палящего солнца. В стороне виднелся пустующий приемный покой, выложенный белым кафелем. Это напомнило Гарри о столовой в отеле «Индепенденс». Впрочем, в приемном покое было почище. В поисках секретаря приемного покоя Гарри прошел вдоль по коридору, завернул за угол и едва не налетел на медсестру-китаянку в белом халате, которая катила перед собой тележку с медикаментами. Гарри спросил ее о том, где бы ему найти отделение пострадавших от несчастных случаев. «Сейчас у нас вся больница является отделением для пострадавших от несчастных случаев», — устало и меланхолично ответила медсестра. «Наверху, в главном отделении, у нас еще лежат 7 военных, ранены. Остальных мы уже подлечили и выписали. Если вам нужны гражданские, то их тоже у нас осталось мало. Большинство либо умерли, либо отправлены после лечения домой». «Вы так выглядите. Наверное, сейчас для вас тяжелые денечки», — сочувственным тоном произнес Гарри. «Да нет». Это-то еще ничего. Разве сравнишь с теми временами, когда были действительно большие сражения и поступало по 80-85 человек? — сказала она и добавила как будто с сожалением. В этот раз пострадавших мало. После вторжения солдаты вели себя по-людски. Судите сами. Изнасилования — единичные случаи. Зверств почти не было совсем. Ну, если не считать, конечно, того, как обошлись с президентом Обе и некоторыми из его министров. А тот человек, с которым случился несчастный случай на шахте, он тоже поступил к вам? — спросил Гарри. — Белый-то, из Нексуса. — Да, летальный исход. Поступил во вторник, как раз перед тем, как разгорелась бойня. Я как раз хотела уходить тогда домой. Я отвечаю за него. Где его тело? Обычно мы отправляем таких в морг, но сейчас такие времена, все перепуталось, смешалось, так что ничего не могу сказать. Спросите больничного регистратора. Его кабинет как раз напротив главного входа, на той стороне здания. Гарри быстро отыскал регистратора, который лично вызвался показать ему дорогу до морга больницы Святой Марии. Этот морг был совсем не похож на те, которые Гарри до сих пор приходилось видеть в полицейских боевиках. Там трупы были аккуратно обернуты простынями и хранились в выдвижных ящиках наподобие карточек в картотеке. Морг больницы Святой Марии был расположен в полуподвальном этаже здания самой больницы и больше всего походил на обычный, правда очень большой и просторный, рефрижератор наподобие мясницкого. Справа и слева от двери на стены были навешаны полки, на которых и лежали трупы. Здесь все были черными, за исключением Бретта. При свете свечевого огарка Бретт казался еще более красивым, чем при жизни. И куда только делось это глуповато встревоженное выражение лица. Тонкие, правильной формы брови, закрытые смертью глаза, точеные нос и рот. Все смотрелось так, будто было высечено из каррарского мрамора, и только жесткие золотисто-каштановые волосы выглядели живыми и дико контрастировали с телом. Создавалось впечатление, что на красивую статую напялили парик. Гарри захотел увидеть своими собственными глазами, что случилось хотя бы с одним из тех его коллег, которых он лишился, и вот теперь он стоял возле полки, на которой лежало тело Бретта, и смотрел на окоченевшее и материальное доказательство того, что Раки дезинформировал его, а вполне возможно и попросту врал. Бретта не могли убить дважды за один день в двух разных местах, между которыми 70 миль расстояния. Но Раки не мог знать, стоя на мостике своего флагмана флота захватчиков, что смерть от несчастного случая на шахте уже настигла беднягу Бретта. Медленно Гарри сунул руку в карман и достал оттуда официальную бумагу из полиции о взрыве рыболовного катера в Райской бухте. Ну, вот здесь, черным по белому отпечатано в списке погибших людей из Нексуса, Бретт Адамс. Гарри нагнулся к ногам трупа, отыскал больничный номерок и прочитал на нем «Бретт Адамс». Разумеется, Раки стал бы оправдываться тем, что имя Бретта, по-видимому, случайно попало в список погибших на катере. Ошибка вполне допустимая в такие дни, когда жизнь на острове совершенно расстроена. Гарри еще раз взглянул на бледно-восковое лицо Бретта и вдруг понял, что же так точит его в подсознании уже не первый день. Было маловероятно. Да что там маловероятно, просто невозможно поверить в то, что руководители Нексуса, узнав о трагической смерти Бретта, все-таки пожелали насладиться морской прогулкой при заходе солнца и половить рыбку. Артур наверняка тут же рассказал обо всем жене Бретта. Та ударилась в слезы. По крайней мере, одна из женщин бросилась ее успокаивать. Кто-то занялся вопросом скорейшей отправки Сьюзи с телом мужа домой. А возможно, что они все решили возвращаться в Питтсбург. «Нет, они никак не могли позволить себе веселиться в те минуты», — говорил себе Гарри. Он закусил губу. В последние 24 часа события вокруг него разворачивались с такой быстротой, что не было времени их оперативно осмыслить и сделать выводы. Исчезновение коллег, смерть Бретта, гнусная сцена в отеле «Paradise Bay». Наконец, это зверская ампутация, которую совершил накануне вечером Раки. Возможно, генерал действительно не знал о том, что произошло на самом деле. Возможно, у него и так слишком много других хлопот, чтобы расхлебывать еще и случай с группой людей из Нексуса. Но если предположить, что Раки все-таки знает о том, что случилось, значит, он намеренно окутал все дело таким туманом, что не подкопаешься. Ни злого умысла, ни свидетелей, ни трупов. Это все от того, что он не желает брать на себя ответственность за их исчезновение. А может, он сам как раз и устроил их исчезновение? Если это так, то становится окончательно понятным, почему Раки так тщательно постарался скрыть все следы исчезновения коллег Гарри. Вдруг в морозящей прохладе погруженного в тишину морга Гарри пробил еще более холодный пот. Ему вдруг пришла в голову мысль, откуда Раки узнал, что Гарри тоже должен был быть в тот вечер с группой пропавших коллег. Или, вернее, зачем ему надо было, чтобы там был Гарри? Если предположить, что Раки умышленно подстроил убийство всех прибывших на остров людей из Нексуса, логично допустить мысль о том, что он планировал и убийство Гарри. И вполне возможно, что еще не оставил этой мысли. Может, его коллеги были убиты в отместку за то, что прекратили давать генералу взятки. Остановка в платежах. если это и не могло служить поводом для сицилийской вендетты, то для островной мести этого обстоятельства было вполне достаточно. Нет, все-таки Раки не какой-нибудь там мафиози. Гарри приказал себе не забираться в фантастическое поднебесье и не быть мелодраматичным. А может, генералу Раки всего-то и нужно было добиться, чтобы он, Гарри, поверил в гибель своих коллег? А они на самом деле живы? Может, Раки держат их у себя в качестве пленников, заложников, для выкупа? Гарри знал, что главным мотивом во всех действиях генерала, как правило, выступает алчность. Он также знал, что содержать, пусть маленькую, но свою собственную островную армию — довольно дорогое удовольствие. Но, с другой стороны, зачем Раки пленять руководителей Нексуса и требовать за них выкуп, если он, в принципе, и так получил от них достаточно денег? Нет, если Раки все-таки захватил их и держит у себя живыми, значит, использует их в качестве подстраховки для себя на тот случай, если революция захлебнется. Важные американцы — хороший товар. С ним можно смело торговаться. Гарри вспомнились черные головы, воткнутые на шестах около ворот президентского дворца. Да, Гарри не знал точно, что было у генерала на уме, но если он правильно понимал этого человека, значит, тот еще до захвата власти просчитал возможные варианты на случай неудачи. Гарри снова опустил взгляд на усопшего вечным сном Бретта, и это заставило его прервать свои размышления. Потом ему вспомнилась сцена в отеле «Парадайз Бэй». Почему тот офицер так настойчиво подталкивал его и Кэрри к вертолету? Солдаты были злы, но контролируемы. Кроме того, едва появился этот офицер, неудобства и унижения, которые испытывали они с Кэрри, тут же закончились. Достаточно было одной команды, чтобы солдатня убралась из кабинета хозяина отеля. Без звука, не говоря уже о ропоте. Они вели себя, как злые охотничьи псы, разочарованные, но повинующиеся. Он вспомнил последние слова, которые офицер сказал им на взлетном поле. «Все прошло согласно плану». И «генералу не на что жаловаться». Что он имел в виду? Общую обстановку. Может, он хотел довести до сведения Раки, что переворот прошел удачно, и тот может радоваться? Или это все-таки было специальное послание генералу, касающееся высадки солдат в Райском заливе? Или еще более специальное послание, касающееся исчезновения людей из Нексуса? Разве можно говорить, что все прошло согласно плану, если на твоем участке действия бесследно пропали руководители самого крупного, доходного и важного бизнеса на острове? Если только... Именно это исчезновение и должно было пройти согласно плану. Если только именно на него генералу можно было не жаловаться. Одетый в белый халат, больничный регистратор тронул его за плечо. Гарри очнулся от раздумий и вышел из морга. Он вступил в удушающую жару, которая свободно гуляла по больничному коридору, и слышал, как сзади закрылась дверь морга. Вдруг на инстинктивном уровне им овладела какая-то дикая тревога. Он медленно повернул голову и глянул себе за спину через плечо. Разумеется, никакого нагана, приставленного к его затылку, не было. Гарри почувствовал себя полнейшим дураком. Телефонный аппарат, установленный у миссис Чанг, отдавал запахом засохшей магнолии. Когда Гарри позвонил Кэрри в его офис на горе Ида, ему сказали, что того нет, и порекомендовали позвонить на дом. Гарри позвонил. Кэрри пожаловался на дурное состояние Бетти. Она, видите ли, поругалась с поваром, когда поймала его за тем, как он драил рыбу карболовым мылом. Кэрри и сам считал, что гигиена нужна, но не до такой же степени. Гарри нетерпеливо выслушал его, а потом сказал: «О, боже мой, бесследно исчезли высшие руководители Нексуса, а ты тут болтаешь мне о рыбе». Кэрри немного помолчал в трубку, потом жестковато заговорил: «Моя жена в таком страшном напряжении, Гарри. И ты прекрасно знаешь, что я делаю все, что в моих силах. А вот тебе советую пошевеливаться. Это твоя обязанность — связаться с Эйр Ньюгини и договориться об отправке тела в Питтсбург. Это твоя обязанность — написать обо всем во всех подробностях и сдать доклад в американское консульство в Морсби. Это твоя обязанность сказать Джерри Пирсу, что делать, когда он будет звонить тебе через каждые 5 минут из Питтсбурга, требуя немедленных действий. Наконец, это твоя обязанность — принять управление шахтой после государственного переворота». «Прости, Кэрри, мы вчера оба сильно раздергались. Скажи-ка лучше, кто из неофициальных лиц больше всего осведомлен о том, что происходило и происходит на этом острове?» «Миндо», — тут же ответил Кэрри, — «представитель шахтеров. Он как раз сегодня сообщил мне о том, что весь следующий день после переворота над островом на вертолете летали милиционеры с приема передаточной рации и вели разговоры с сельским населением. Миндо совершенно уверен в том, что у Раки есть информаторы по всей стране. По крайней мере, были моментально установлены все главные сторонники демократии, и всех их в одно время отправили в Куинстаун на допрос». «Милиционеры взяли их с собой?» — спросил Гарри. «Да, но не все. Некоторые остались, чтобы мило поболтать с сельскими старейшинами об их сельских проблемах. Обещали прислать побольше сухого молока для беззубых старейшин, Тултула снабдить дробовиком 12-го калибра. Кстати, до сих пор оружие полагалось только вожаку». Гарри сказал: «Значит, Раки чувствует, что не может полагаться исключительно на войска». «Да. А эта инфильтрация на деревенском уровне очень смахивает на попытку сколотить для себя социальную базу среди сельского населения». «Значит, если мы предложим неплохие денежки за любую информацию, ее можно будет получить у милиции, которая захочет эти денежки заработать. Таким образом, мы получим обширную сеть источников информации по всему острову». Следующий звонок Гарри был его другу в американском посольстве в Канберре. Ричарду было что ответить на вопрос Гарри. «Значит так. В подобных ситуациях у нас одна и та же процедура», — стал объяснять он. «Чрезвычайные планы меняются в зависимости от обстановки, но начальные шаги остаются неизменными. Итак, речь идет об исчезновении американских граждан в стране, где в это время произошли коренные политические сдвиги. Наша задача — получить максимум информации о людях, имеющих к этому отношение». «Какого рода информация имеется в виду?» — спросил Гарри. — Полные биографии или просто причины для пребывания там? — И то, и другое, — ответил Ричард, не колеблясь. — Следующий шаг, при условии, что мы не имеем дела с правительством террористов, заключается в том, что мы должны обратиться в ближайшее американское посольство или консульство с просьбой начать переговоры с новым правительством данной страны». — Когда начнутся конкретные поиски? — — спросил Гарри. — Третий шаг — организовать поиск по морю или по суше в тесном сотрудничестве с правительством той страны, где произошло исчезновение. Поскольку националистическая партия на Пауэ, пришедшая к власти, не является правительством террористов, американское консульство в Порт-Морсби вполне может договориться с ней, — сказал Ричард. «Я уверен, они дадут гарантии в том, что все необходимые элементы расследования и поиски будут произведены». Гарри сказал: «Похоже на медленную смерть от удушения бюрократической волокитой». «Неверно», — возразил Ричард. «Консульство уже составило план действий». Он кратко, но с деталями осветил перед Гарри суть плана и, подводя итог, сказал: «В Государственном департаменте уже сколотили оперативную группу по координации всей информации, поступающей от источников на Пауи и от родственников в Нексусе. Вроде бы руководитель этой группы провел в свое время пару лет на Морсби и уже знаком с новым президентом Пауи. Так что теперь ему легче контролировать ситуацию, хотя он и сидит в Вашингтоне». «Одного не пойму. Какая ему будет помощь от родственников?» — спросил Гарри. «Они помогут уже тем, что не будут мешаться под ногами», — жестко ответил Ричард. «Всем родственникам рекомендовано передавать всю находящуюся в их распоряжении информацию и вопросы через штаб-квартиру Нексуса в Питтсбурге». Гарри сказал: «Да говорят, они уже учредили специальный комитет по этому вопросу. Кроме того, мы очень рассчитываем на то, что отделение Нексуса на Пауэ организует поиск своими силами и будет находиться в тесном контакте с оперативной группой Государственного департамента». После этого разговора Гарри пытался, правда, безуспешно, дозвониться до Джерри Пирса. Наконец он решил ждать его звонка в баре отеля «Индепенденс».